митингуют. Баранов скосил его гневным взглядом. Ты, милочек, помалкивал бы. Семечко в свое время не разглядел, а вот тебе целое поле бурьяна и выросло. А насчет войск, если бы из каждой моей телеграммы хоть один солдат появлялся, я бы уже целый корпус выставил. А этих считать нечего, — ткнул он пальцем в стекло. Этих пихнул сюда дурак. Командующий войсками Сибирского военного округа генерал-лейтенант Сухотин, — заметил полицмейстер. Он обиделся на Барановы. Семечко не разглядел. А кто его и где разглядел? «Какие-то командующие в Маньчжурии войну прокомандовали», — обозлился вовсе Баранов. «Кого он послал? Солдат, которые год целый в Черемхове стояли, с рабочими там целовались, и этот прапор их, как пить дать, был членом какого-нибудь комитета. А сюда таких солдат нужно, которых вож в дороге 2 месяца ест, которые от злости орут и корчатся, что никак до дому доехать не могут. Вот каких нам надобно. А такие, Роман Захарыч, думай только о том, как добыть для своего эшелона так называемые паровозы. Они задерживаться по городам и вовсе не любят», — возразил Киреев. «Ничего, сходу ударят разок. А больше, может, и не понадобится». Киреев отвлек гнев Баранова от полицмейстера на себя. «Ты-то чем похвалишься? Железная дорога — твоя держава. А ты в штаны пускаешь, когда в управление свое идешь. Но чем ты распорядиться сейчас на станции можешь? Даже телеграф железнодорожно не забрали себе. Что бы ты делал, если бы и у меня городской телеграф не держался?» Он помягче взглянул на Сухова. «Городскими делами они меньше своих железнодорожных пока занимались. Потому и держится городской телеграф», — буркнул Киреев. «В чем я после вот этого митинга, так сказать, тоже начну сомневаться? Вам еще мало, Роман Захарыч, что вашу думу уже, так сказать, не сложили? Следующим...» Баранов стукнул кулаком по подоконнику, попал в кромку и от боли затряс рукой. «Ты не каркай, милочек. Я пока здесь жив-здоров сижу, и плюю я на все низложения. Верю в государя, в правительство, в Бога верю. Поможет нам Бог, отец Никодим». Тот встрепенулся, быстрее зашевелил своими длинными пальцами. «Господь наш всеблаг и всемилостив». «Господь-то всеблаг», — оборвал его Баранов. «Но, говорят, Бог-то Бог, да не будь и сам плох. А вот ваши проповеди, отец Никодим, оказались все в суе. В кого-нибудь вдохнули они смирение христианское?» Отец Никодим печально поник головой. «Когда вы сами, Роман Захарыч, подаете пример подражания», — начал он блеющим от волнения голосом, наматывая на пальцы серебряную цепь наперстного креста. Баранов махнул рукой. «Не сужу вас, отец Никодим, если даже из гапона ни хрена не вышло. Проповеди ныне людей не берут. Стало быть, время пришло духовенству в латы заковываться, брать мечи. Кто из святых, отец Никодим, ходил закованным в латы?» И не дождался ответа. Отец Никодим только встряхнул своей длинной гривой и прошептал про себя что-то вроде: «Господи, владыка живота моего!» Теперь Баранов добрался до Луки Федоровы. «Ну, а где же твои русские люди, Лука Харлампьевич? Погляди в окно. Россия-то рушится. На знаменах там что написано? Пролетарии всех стран. Гроб самодержавию. Сапоги у тебя здорово скрипят. Дом в городе ты себе тоже хороший отгрохал, который десяток тысяч в банк кладешь. Стоишь вон, бронзовую бабу оглаживаешь, а государя-императора не любишь». Федоров быстро отдернул руку,